Yo siobro sadat Bhagavat prasado Josya prasadanna Gati kutopi Dhyam stuvam Stasya jashas trisandham Bande guru Sri charana rubindam Ajanulam vita bhujau Kanaka vadato Shankirtanai kapitaro Kamalayatakshu Vishwambharo Dijavaro Jugadharma palo Bande jagat priyokaro Karuna vataro Namastrikalo shattayo Jagannatho sutayo cha Savritayo saputrayo Shakalatrayate namaha Varha piraviramam Mrigamada tilakam kundala kranta gandam Kanyakshan kambu kantham Smita shubhagamukham Swadhari nastabinum Shyamang shantang tribhangang Ravi karvasanam Bhushitam Vaijayanta Bande Vrindavanastham Juvati Satavritam Brahma Gopala Visham Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Tvang Namami Hari Priye Mukam Karati Vachalam Pangum Langhayate Girim Jat Kripa Tamahang Bande Paramananda Madhavam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Hari Bhakti Parajecha Hari Nama Parayana Durvritta Va Subritta Va Teshaṁ Nityaṁ Namo Namaha Namo Dharmaya Mahate Namo Krishnaya Vidhase ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण दुर्गमे पथि मेन्धस्य स्खलत्पाद गतिर मोह सकृपा ज्योष्ठिदानेन संत संत्य बलम बनम यस्य प्राणार बुद सदृश गोष्ठस्य विरहा प्रलापान उन्मदात सततमति कुर्बन विकलधि दधद भित्तौ शश्वद बदन विधु घर्षेन रुधिरम् खतोत्थम् गौरांग हृदय उदयन मां मदयति कलिजुग पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, спасителя падших в Кали-югу, прямо Пурушоттамы, Шри Гауранги Махапрабху, совершал глубокий баджан на берегу Радакунды, принял здесь прибежище. Шрила Рагунат Дас Госвами Чаран. श्री गौरांगस्तव कल्पतरु स्तोत्रे इवो श्री गौरांगस्तव कल्पतरु स्तोत्रे षष्ठ संख्यक श्लोके шестой श्लोके भावनमादि सहजाशी श्री श्रीमान महाप्रभु श्रीमान महाप्रभु प्रबल विरह उन्मादनामय в исполненной глубочайшей разлуки. Это его лила, когда он ранил свое лицо. Увидев, получив спурти этой лилы, Шрипад говорит, Шоки Йосья Пранар Будда Шадриша Гоштасья Бираха प्रलापन्नुन मदात सततम अतिकुर्बन विकलधि दधद भित्तौ शश्वद बदन विधु घर्षेन रुधिरम् खतोत्थम गौरांग हृदय उदयन मां मदयति सततं स Шхаки Ашша Пранар Будда Шадриша Гоштхасья Джини Махапрабху Шхакия Пранар Будда Все свои жизненные силы, его жизненные силы подобны жителям Враджа. Это означает, что его жизнь — это Вриндаван, и он в глубокой разлуке. Он сходит с ума от разлуки. Сарбада все время отишай пролап курте. Он взывает, восклицает. Иван бикаладхи унмад жанито байкалле. Он скорбит до безумства, безумно скорбит. Так что теряет разум. Биттоу бодана бидху гаршанена Биттите А в стену Мука сангаршан хету Он трется лицом. Джар Кхатоттхан Отчего Появляются раны, из которых течет кровь. Его лицо изранено. Он рыдает непрерывно. И кровь течет из его ран. Это изумительная випраламба. Он погружен в этот бесконечный океан разлуки, этот Гауранга. Он является в моем сердце и сводит меня с ума. О Гауранга Дев, ты проявляешься в моем сердце. Унмотто коре тульчен. Ты лишаешь меня разума. Шрипад Рагунат Дас Госвами чаранир читте. Сознание Шрила Рагунат Дас Госвами. Хаван Мади Шриман Махапрабху. Он погружается в эту безумную разлуку Махапрабху. Он увидел, обрел спурти этой лилы глубокой разлуки Махапрабху. Это вершина, это высочайшее по глубине, это величайшие глубины настроения Гамбиры. Это недоступно для материалистично обусловленной дживы. Несмотря на все это, Рагунада сандарует милость. Он небольшую частицу своего вкуса он делится этой каплей нектара с всем миром. Если бы он это не сделал, кто бы об этом знал? Многие смогли соприкоснуться с этим настроением. Лилар Сравон Киртане. Слушай и говоря об этих лилах. Люди. Гаура Чаранар Вриндапани Унмук Хабар Бхагвала. Поклоняются стопам Махапрабху. Для них это способ обрести милость. И это безумная разлука Махапрабху. Махапрабху, сердце Махапрабху было всегда исполнено этой разлуки. Он Его сердце было это океан. Там различные волны различных настроений постоянно набегают. Кавираж Госвами Пад лигет. Исполнен этих настроений. Кавираж Госвами Пад пишет. Эк дине хой жото бхавир бикар. Однажды у Махапрабху такое настроение проявилось. Сахасрамук борне жоди. Если тысячи уст будут говорить об этом, они не смогут описать. Худрамано. Крошечные живые существа, как они могут говорить об этом, объяснить это, как они могут постичь это? Это изумительно сладостная слава премы. О Прабху, который ты наслаждался, ты премы, она непостижима. То, что ты явил, Кавираж Госвами Пад. Прерона дичен приводит сарвабхаве бхажалок чайтанна чаран. Поклоняйтесь, люди, поклоняйтесь, люди, с искренним сердцем Махапрабху, и обретете сокровище премы. Понимаете ли вы его игры или не понимаете? Слушайте об этом и предавайтесь ему. Эти садан. Вот наш процесс садан таков. Эйже бхавер читра. Это описание такое настроение Махапрабху. Каким языком можно это выразить? Секане хуже пава жайна. Нет языка, который бы мог выразить это настроение. Язык премы — это слезы. Пример анонде осру. Слезы премананды. Нирананде осру. Слезы блаженства. Слезы разлуки, слезы встречи. Кхоне кхоне уте премер таранга ананта. Према порождает бесчисленные волны. Каха тар пайвек анто. Это никогда. Шримад Госвами Чаране. Нет конца и вершины этой премы. Чити самудито хойче. Сердце Рагунатадаса переполнено этой лилой. Он увидел эту лилу, спустил спорти этой лилы, исполненной глубокой разлуки. Шриман Махапрабху, он драгоценный камень тех, кто заботится о своих предках, о своей маме. И он каждый год давал указания Джагананде Пандиту отправляться в Навадвипу и успокаивать Шачимату в Навадвипе. Jagadananda Nadiya chaloho matare kohiyo namaskar. Jagadananda отправлялся на Навадвип и передавал почтение Шачимате. Пад падмо дхарио тахар. Кланялся ей. Нимай волече. И он сказал: Нимай передал. Тумар шева чари ами корило саннас. Я оставил служение тебе, принял саньяс. Хойя аси койну дхармо нас. Я стал безумцем, я лишился всякой дхармы. Саньяс мон кемон яно чанно хое гело. Я принял саньяс, я стал безумцем, не принимая этого оскорбления. Я твой, я смиренно кланяюсь тебе. Он Махапрабху, он драгоценный камень, те, кто заботится о своих матерях. নিজেই জগন্নাথের অনেক প্রসাদ নেওয়ার মায়ের নিমিত্ত он отправлял много просады Джаганнатхи для мамы. সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী. Он всегда беспокоился о своей маме, когда он принял саньяс. Джагананда Пандита отправлял в Надию. Несколько дней Джагананда провел у Шачиматы. Затем Махапрабхур катха боле катанчит маке ашвасто коре. Он передал все слова Махапрабху Шачимате и отправился в Шантипур и общался с Адвайтачарьем там. Там какое-то время жил. И перед отъездом этот лотос Шантипура Адвайтачарь попросил его, дал наставление Джагананде передать кое-что Махапрабху. Предложи мои бесчисленные поклоны Махапрабху и передай ему мои слова к его стопам. Передай безумцу, что народ стал уже безумен. И поэтому на базаре уже никому не нужен рис. Передай это великому безумцу. Больше нет для него работы. Передай безумцу, что этому передает другой безумец. И когда Джагадананда пришел к Махапрабху обратно, смеясь, он в шутливой форме передал слова Адвайтачарьи Махапрабху. Махапрабху услышал их. তার যে আজ্ঞা ব্যাস и что произошло এই পর্যন্ত с этого момента он изменился এই বলে প্রভু নীরব হলে স্বরূপ দামোদর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন там был тогда স্বরূপ দামোদর ওই যে প্রভুর শ্রীমুখের ছোট্ট কথাটুকু ব্যাস এই অবধি এতাবৎ প্রশ্ন করলেন он спросил его খটকা লাগলো মনে আচার্য গোসাই কি বলতে চাইছে আচার্য я не могу понять что хотел этим сказать আচার্য গোসাই এই তর্জার অর্থ কিছুই তো বুঝতে পারছি না я не понимаю значение этих слов Адвайтачарьи. Махапрабху задумался, сказал, Ачарьи великая личность, он знает все шастры. Упасана лаги деве коре авахана. Поклонение. Кто может понять слова такой великой личности? Он достоин нашего поклонения. И затем Пуджа нирбахо хойле коре висарджан. Торджар на жани ортхо киватар моно. Как можно понять его ум? Кинту авар дхака дичче. Он призвал божество для поклонения и теперь отправляет божество обратно. Амио, я не знаю, что он имеет в виду, что у него на уме. Торджар орто. Он повелитель йогов, кто может его понять? Тар упашо махапрабхуке. Ачарья, Адвайта Ачарья поклонялся Махапрабху, привел его в этот мир, чтобы проповедовать, чтобы рождать бхакти. Он предлагал ему воды Ганги и Туласи, он поклонялся стопам Кришны. Чтобы Махапрабху пришел и проповедовал, глубоко погруженный в мысли о Кришне. Он повторял мантры. Хотел, чтобы олицетворенная према пришла в этот мир. И он привел ее сюда. И это поклонение принесло свои плоды. И теперь божество пришло, сделало свою, исполнило свою роль. И теперь ему пора уходить. Кому еще дать прему? Ты всех наделил премой. Поэтому этот прем, это рис, это слова. Больше никому уже не нужен этот рис на базаре. У всех есть према. Рагунат, мы говорили, что Рагунат, он подробнее объяснил, Ателила Махапрабху, Ашила Кришнадас Кавираджа Госвами Чаран, он подробно писал комментарии. Рагунат Дас Госвами общался с Махапрабху все время, и то, что он слышал и видел, он записал. А Кришнадас Кавирадж подробно прокомментировал и эту лилу. Сей дин хойте прабхур ар доша хойло Кришнер бичед доша. С этого дня Махапрабху изменился. Дигун барило. Он стал очень страдать от разлуки с Кришной все время. Пролапан оти курбо. И он произносил всякие бессвязные слова. Унмат пролап чешта коре ратри дине. Он в глубоком беспамятстве проводил день и ночь, погруженный в настроение Радхарани, в ее глубокую разлуку, каждое мгновение. И он, Махапрабху, погрузился в настроение того, как Кришна уехал в Матхуру из Вриндавана, и он исполнился разлуки и говорил, его голос дрожал. Это состояние удгирна, божественного безумия. Он находился в этом состоянии. Удгирна читра джалпадья. Узгирна порождает читраджалпу или бессвязные слова. Госвами Пад говорит. Сиад билокханам удгурна. Нана байкалла честитам. Нана прокар бичитра байвасва чешта. Удгурна — это как это бесчисленные усилия вернуться к своей цели, к своему возлюбленному, к возлюбленной личности. Удгурна. О, Шримати, твоя разлука. Басок саджанай кунжо грихо саджито куче. Как Радхарани осталась во врадже без Кришны, погруженной в глубокую-глубокую разлуку. Иногда она рыдала. Кондита бхави рушто хое кучен ки. নীল মেঘকে তর্জন голубоватое облако на небе. Она думала, что надо идти на встречу с Кришной. И в темноту куда-то уходила. Это называется Удгирна. Томар бирахе в разлуке с тобой. Тар кон дошай на хоче. Что происходит в разлуке? То есть, что только не происходит с преданными в разлуке с тобой. Шабасака саджайта нилабрам дхрита хандита вьявархити шчанди квачи тарджати. Агурнате обхишаро сангбрамавати дханте квачи даруне радхате бирахуд гама прathaita дхаттена кан бадашам те тава бираха прathaita бирахуд гама прathaita радха кан дашам ба на дхатте Лолита Мадхав натокир. Лолита Мадхава натоки. Третья онке. В третьей главе. Иди брамамай чешта. Описывается ее стремление в разлуке и ее бессвязная речь. Там подробно описывается ее состояние. Ар бакке хахутас. Это человек лишен разума. Его слова бессвязны. Называется Удгирна. Сей ачамбитес фуре Кришнер матура гамон. Махапрабху погрузился в настроение того, что Кришна уехал в Матхуру, и у него проявилось это настроение Удгирна, как у Радхарани. Он начал говорить. Я наслаждалась от любви, была счастлива своей любви к Кришне. Я во сне не могла этого представить, что этот океан премы начнет сохнуть. Что мне придется так жить без него. Я стал так, потерял всякую удачу. Шарад Шурджер мото Дурджон, Прохор Табдито. Шесе Агдин. В конце однажды. Кинду сей шамо новогано чая куре рактен. Экдин холоки дарун окрур агасто хое ар ило. Приехал однажды Акрура. Что случилось? Страшное событие. Наступил этот день неудачливый. Что произошло? Приехал Акрура. И теперь в Раджаваси подобные птицам Чакора, которые лишены питья, такое настроение. О, подруга! Перир кин колевор моне коражите пари сей слог. Ой, дино даяр. Она произнесла этот стих. Мотура нат кадав лаккаси. Дехо, дехо, соки, перир. О, смотри, смотри, Саки. Ки доша холо? Что случилось? Чолите на паре, пери, капе, тар-тар. এলায় পড়েছে তার সুদীঘল কেশ, চকিত নয়ন। তথাপি কৃষ্ণ অন্বেষণে কিভাবে সিংহ বিক্রমে যাচ্ছে, ওরে ধীরে চল রে গজগামিনী। হলো নয়ন ধারায় পিচ্ছিল পথ, ধীরে চল গজগামিনী। রাধে যাসনে এত দ্রুত, মোদের কাঁধে বাহু দুটি থুয়ে, ওরে ধীরে ধীরে চল কমলিনী, চল গ পথ নিরখিয়ে। এই উদ্ঘুটাম Гирна, настроение глубокое, разлуки. Что случилось с Махапрабху? Он, видя облако на небе, принимает его за Кришну. নব জলধরকে দেখে কমলিনী মনে মনে ভাবছে, ওই তো মুরলীধর। Радхарани видя облако, думает, что это Муралидхар, Кришна. এই যে কৃষ্ণ ভ্রম, ভ্রম নয়, это не просто замешательство, ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী, это особое состояние сознания, это даршан, на самом эсо, деле. Эсо, гопи живон, дао гопи гоне живон. Это дает жизнь гопи. Мега кондог акасир гави уре чулече. Это облака двигаются по небу. Гопи живон. Это жизнь гопи, они думают, что это Кришна. Гопи живон, эсо, эсо, гопи гоне живон дао. О, облака, дай жизнь гопи. কেবল দেখবে বলে তোমায় যাইনি জীবন, если кто-то увидел бы их состояние, он бы сказал, жизнь вот-вот оставит вас, но она еще держит каким-то образом. Шам новоган, о Шьяма, мы ради Шьямы, наша жизнь держится ради него. Экбар бидху бодон туле чао, гопи гонер премер морон дехе жао. Видя смерть гопи, если хочешь увидеть смерть гопи, то исчезай. Эй нана боиваша честитам удгурна ся. Это качество удгирны, стремление, стремление к своему объекту, в своей любви. Махапрабху обнимал Рамананду. Он забылся. Забылся. И он думал, что Сарупа Дамодара и его настроение Радхарани, он говорил, как с ней, как с своей подругой. Это описывается в Лалита Мадави. То есть то, что он произносил, это описывается в Лалита Мадави. Кво расараса тандави, кво сахи жива ракшау сади, нидхир мама шуритама ханта хадхиг видхим. Шлокти учаран кулле. Махапрабху произнес эту шлоку. Вишакхаке как будто Радхарани обращается в Вишакхи. Котай сей нандакула чандрама? Где эта луна семьи Нандамараджа? Где он украшенный павлиным пером? Где этот где его игра на флейте? Где его сияние? Котай сей Индранила Дути? Котай сей Амар Саму Сундар? Где мой Шима Сундар? Кожами бикала кимахан кароми? Корасараса тандави? Где этот танцор Расика? Корасараса тандави котай? Амар пран ракхар оушади котай? Он спаситель моей жизни, лекарство, дарующий мне жизнь. Где же он? О, моя ближайшая подруга. Сахи. Котай тини. Где же он? Скажи мне, подруга. Приотамир санге жини биог гаталин. Так, в разлуке с возлюбленным. Ха-ха. Она переживает такую разлуку. О, позор Творцу, что он все так устроил. О, позор провидению. Кришна Скараш Госвами написал комментарий на эту шлоку. Махаваджан написал комментарий на эти слова Махапрабху. Брожендра кула дугдха синдху Кришна тахе пурна инду. Джанми кайла чагата Кришна, это луна на этом, про которую над этим океаном. Нирантара пиаджи. И он сияет на весь мир. Глаза Враджаваси, как птицы чакоры, которые пьют нектар его сияния. О, подруга, где увидеть мне Кришну? Когда же мгновение разлуки с ним, это глубокая боль. Быстро покажи мне его, иначе я умру. Он лекарство, спасение моей жизни. Возлюбленный Враджа, он спасает нас, обнимая своими руками. Спаси меня, о подруга, покажи, где он. Где он, которого как корона из павлиньих перьев? Шиканда Шекхар, Сигипинча Маули. Кахасе Чурар Тхам, Сигипинча Руран, Новомеге, Джано Индра Дхану. Чьи перья переливаются от радуга над облаком, и в нем Питамбар, который подобен молнии на этом облаке, и жемчужное ожерелье похоже на стаю лебедей, летящую около этого облака. Он весь похож на грозовое облако. Тот, кто хоть раз увидит это, то эта сцена глубоко засядет в сердце, и никто не сможет оставить это. Он завладеет умом женщины, и ее ум она не сможет вернуть себе. Сиакулир ката. Он как крючок цепляет, Один раз зацепится и не отцепляется. Ты как колючка, которую невозможно отцепить. Он сияет, как сапфир. И это сияние очаровывает весь мир. Он наполовину сделан из Шингара Раса, наполовину из сияния Луны. Здесь Творец проявил все свое искусство, его творение совершенно. Jani vidhi niromilotai kahasi murali dhani navabhra gajjita jini jagat akarshai sravani jaha звуки флейты uthi dhai brajajan trishita где же мне это услышать asi priye kantamrita dhar и вражители Враджа жаждут пить этот нектар его флейты и пить красоту его облика. О, этот Кришна, этот изумительный океан, он раса, он лекарство, спасение моей жизни, подруга. Я позор моей жизни, что я все равно сохраняю свою жизнь, несмотря на то, что его рядом нет. Это все вина провидения, это вина Создателя. Что я могу сделать, о подруга? Так распорядилось провидение. Я лишена величайшего сокровища своего возлюбленного. Это глубокой боли разлуки Махапрабху проводил свое время. Сарупа-дамодара и Мандарай были рядом с Махапрабху Гамбири. И пели различные стихи, чтобы успокоить его разлуку, но ума Прабху. Иногда немножко успокаивался, но не мог успокоиться до конца никогда. Этот пламя разлуки, бушующий пожар разлуки в сердце Махапрабху бушевал. И так прошло полночи. Махапрабху не мог остановиться. Он говорил разные шлоки, произносил разные слова Махапрабху, небессвязные. Затем он успокоился, и его уложили отдыхать. И Рамананда-рай ушел к себе домой. Сарупа, Дамодара и Говинда остались отдыхать у дверей. Гамбира. И они смогли немного отдохнуть, в Гамбире осталось Махапрабху, чье сердце было переполнено скорби, и он бился лицом о стены, и кровь сочилась из вора. Госвамипад говорит, Махапрабху так, такую глубокую разлуку погрузился. Он хотел выйти из Гамбиры, лицом бился о стены. Что случилось из-за этого? Его нос, щеки, лоб, лицо были изранены, и кровь текла. Гамбиранат так погрузился в настроение. Он говорил «го-го-го». Так, ночью он свою провел. И слышно было эти звуки го-го. И Сварупа проснулся. И он сошел заглянуть, что там. Он чуть-чуть поднялся, чтобы посмотреть, что там с Махапрабху. И он был озадачен. Подумал, что, почему он говорит «го-го». Да, он зажег огонь. И пошел проведать Махапрабху в Гамбире, что там с ним. И он увидел, что его лицо изранено и кровоточит. О, что же ты наделал? Мо Прабху. Сердце Сварупы очень опечалилось. О, как это можно на это смотреть, о Прабху? Что ты сопустил? И кровь текла с его ран. Богу жатне Сваруп Говинда Прабху ке кинчит сусто корле. И Говинда с Сварупой подлечили раны Махапрабху и спросили, что ты наделал, Прабху? Прабху сказал, а что мне делать, Сваруп? Мое сердце не могло остаться в доме, оно тянуло меня наружу. Я хотел выйти из Гамбиры, но не нашел хода. Я постарался выйти наружу, но дверь не нашел. И лицо мое ударилось, его нос, щеки, все лицо было изранено, кровь текла. О, Сваруп, этот Шри Кришна, он в моей жизни, в мою, где же он? Я не смог его увидеть, Сваруп. Что мне теперь делать, скажи мне. Куда мне отправиться? Что мне делать? Это я произносил бессвязные слова. Гамбирате Сваруп Гошай Прабху ке шоаило. Тарпор дарито шайон коречен Сваруп Говинда Шуила. Кришна Кавираш описывает эту лилу в Читан Чаритамрите. Премавеше Махапрабху Гаро Гаро Мон Нам Санкиртан Каре Босу Нам Санкиртан Каре Ар Джагарон Коче Кхене Кхене Карата Вилав Кхене Даке Кади Дуи Ха. Прабху был погружен в прему в Гамбир и воспевал святые имена. Он не спал. Бираха бекул прабхур ун удвега утила. И затем его переполнила разлука, и он начал биться лицом о стены Гамбиры. Его лицо было изранено, Бхававеше кичуна джане прабху пари рактада. И он не заметил, он не замечал того, что кровь течет из ран. Го-го шабда каре шару шунилатаха. И всю ночь Махапрабху так ударялся и произносил го-го. И тогда Сварупа думал, зашел посмотреть, он быстро зашел внутрь. И Махапрабху сказал, что я в темноте не мог найти двери, поэтому ударялся лицом о стены, пытаясь найти. Рагунанда дас госвами пат увидел спурти этой лилы. Это доступная людям лила являлась Рагунатхой. Явил эту лилу в сердце Рагунатхи. Рагунатха потерял рассудок от этого. Чинта вакул шаруп мане мане бхавчен ки курво. Сарупа между тем думал, что же делать. Саб бхакта бриндаке ние ар джукти коллен. Все преданные собрались. Сарба бхакта гана мели прабхуре шадило. Сарупер парамарше саб бхакта бриндо эсече. Все преданные собрались. Кабире. Амадир экта прартхана апнаке сикар кунти хаве. Молим тебя, просим тебя. Ки прартхана? Что вы хотите? Шанкар пандите прабхур санге свайло. Шанкар пандит. Шанкар пандит пришел. Прабхур чарантале шаян карен. Он отдыхал около. Данна бхагго Шанкаре. Махапрабху. Прабхур пататале шанкар карена шаян. Прабху тар упаре карен пада прасарам. Они оставляли рядом с Махапрабху Шанкара пандита, чтобы Махапрабху не ранился больше. Прабхур пада упадхан нам хайло. Джаман бидур масай сахасра шишша пурушир пада упадхан. Темни Шанкар Пандите нам хайло Махапрабхур Падопадхан. Нирантар гумай Шанкар Шигра Четан. Ар Боси Пада Чапи Каре Ратри Жагаран. Дулче то дулче. Авар সজাগ হয়ে ঘুমানো জেগে ঘুমানো সেবা পেলে তার করলে সেবার এখন উঘার অঙ্গে পরি শঙ্কর নিদ্রা যায় প্রভু উঠি আপন কথা তাহারে উড়ায় দেখুন ভক্তবৎসল্য Бхакта прем барайте, бхакте шук дите. Махапрабху, он очень заботился о своих преданных. И все преданные испытывали к нему безграничную любовь, потому что во всех трех мирах не было такого, как он. Они очень боялись за него. Очень беспокоились, что если он будет раниться. Ратри дивасе прем синдху так ночью Махапрабху гомбиранат тонул Рагунатхе чинте удито хойече сей апурба мухабджа гаршана лила. И Рагунат дас увидел лилу, когда Махапрабху ранил свое лицо, и он сказал: Гауранга ридае удаян маан мадайоти. Ты Гауранга, ты являешься в сердце, и ты сводишь меня с ума. Тини амай унумотто коре тулечен. Эк дин се апон пранар будо саман. Брожолаги бирохой бирохе бивор. Глубоко погружен в разлуку. Корин пролап оти. Так бикало моти обирото унумадеро гор. Бахире чайте чан. Он захотел пойти наружу. Кинту. Но. Чайте на пайя пуно бхитте горши бодоно комон. Он, не найдя выход, он снова и снова ударялся. Поре рудире дар. И из чего его утекла кровь. Хери шаруб говинда бикал. Это Сварупа и Говинда. Аримур. Очень обеспокоились. Шанар Гауранга Прабху. Очень расстроились. Ридай Удита Гаурия Матай Амари. Ты явился в моем сердце. Ты лишаешь Булите меня. Я не могу забыть тебя ни на мгновение. Как можно это? О, Варгунанда, что мне делать, скажите? Это изумительные лилы, описанные даже Чаритамритой. Одна их капля, этих лил полностью удовлетворяет ум и сердце. Это Гаурлила. Одна их капля этой лилы может спасти всю Вселенную. Она, эта лила очищает сердце быстрее, чем чтобы не было что-либо другое. Следующий шлоке Госвами Чаран. Симон Махапрабхур Нилачале Ракти Рахасвам. Еще одну сокровенную лилу Махапрабху в Нилачале увидел. Сфурти Парампара Чулче. Сфурти одна продолжается. Следующий, завтра, по милости Махапрабху, мы снова соберемся.